Глава 12. Паренек, работавший на заправке в ночную смену, был рад помочь. К тому же он оказался довольно сообразительным и, вне всякого сомнения, достаточно молодым, чтобы отлично разбираться в современных технологиях. Он нажал какую-то кнопку, и картинка с четвертой камеры заняла весь экран. Затем ткнул пальцем в другую кнопку, и рядом с временем появились значки «плюс» и «минус». Паренек показал Соренсен, какие стрелки на клавиатуре отвечают за эти значки, затем объяснил, что нужно держать кнопку нажатой и не отпускать, чтобы изображение прокручивалось вперед или назад сегментами по 15 минут, или нажать на нее один раз, чтобы пленка двигалась с нормальной скоростью. Соренсен начала с того, что перемотала запись до момента перед полуночью, а затем начала ее просматривать на обычной скорости. Они с Гудманом стояли плечом к плечу у монитора и пытались понять, что они видят на границе картинки, которая оказалась размытой и невнятной. Точно они смотрели в дешевый прибор ночного видения, только серый, а не зеленый. Фары вспыхивали и исчезали. Перед баром, в котором они находились, не стояло ни одной машины, но на парковке миссис Смит они разглядели по меньшей мере три. И ничего в промежутке между строениями. «А у этой штуки есть быстрая перемотка вперед?» — спросила Соренсен. «Нажмите и держите клавишу Shift», — ответил паренек. Соренсен быстро промотала следующие 5 минут. Когда до полуночи осталось 30 секунд, она вернулась к нормальной скорости и стала внимательно смотреть на монитор. У бара ничего не происходило, а вот из коктейль-бара начали выходить посетители, расплывчатые очертания фигур, серые на сером, размазанные медленным движением камеры. Они садились в машины, включали фары, разворачивались и уезжали. Большинство направлялось на юг. Последней из двери появилась крупная фигура, судя по всему, женщина. Она села в Кадиллак, по крайней мере, так показалось Соренсен, и умчалась прочь в 2 минуты первого ночи. «Это была миссис Смит», — сказал Гудман. Неоновая реклама в окне у нее за спиной погасла. Еще 16 минут ничего не происходило. Затем в 18 минут первого на пустом пространстве между барами возникла вспышка света. Не вызывало сомнений, что это фары машины, ехавшие по не слишком ровной гравийной дороге и возникшие в левом углу монитора с южного направления. Движение фар замедлилось, затем они замерли, и машина резко повернула на 90 градусов в сторону терпеливо поджидавшей ее камеры, на мгновение став белой в сиянии линз. Потом покатила вперед и остановилась, скрывшись из вида за коктейль-баром. «Это они», — сказал Гудман. «Точно они». Соренсен двумя пальцами нажимала поочередно на кнопки вперед и назад и, в конце концов, выделила фрагмент, где часть машины была видна в промежутке между зданиями. Впрочем, смотреть было особенно не на что. Только яркие фары, смазанное изображение 3/4 капота, вспышка света, ударившего в камеру, затем размытый бок со стороны водителя и больше ничего. Фары погасли. Машина казалась светло-серого, светящегося в ночи цвета, который в реальной жизни вполне мог быть красным. «Ладно», — сказала Соренсен. Они направились на север с места преступления, проехали через задние границы участков в южном конце, затем за домами и припарковались у черной двери коктейль-бара. А потом пересели в другую машину. «Нам нужно узнать, в какую конкретно. Значит, необходимо поговорить с официанткой». «Слишком рано», — сказал Гудман. «Она находилась внутри еще 12 минут. Они наверняка уехали к тому времени, когда она вышла». «Мы уже установили, что вы никогда не работали в баре, верно?» «Хозяйка ушла домой. Кот из дома, мыши в пляс. Девушкам платят за лишние полчаса, но это не обязательно означает, что они проводят там 30 минут». Они как можно быстрее делают свою работу и уходят домой. Так что она вполне могла выйти из бара как раз в тот момент, когда они уезжали. А если нет, то, возможно, она выходила и входила через заднюю дверь, чтобы выбросить мусор или бутылки. Ну, хорошо, не стал спорить Гудман. Давайте посмотрим, сколько могло пройти времени, прежде чем они уехали. — сказала Соренсен. Она нажала на кнопку, которая запускала изображение вперед, и в углу снова начался отсчет времени. Джулия принялась мысленно считать. 5 секунд, чтобы выйти из Мазды. Еще 5, чтобы открыть другую машину. 5 секунд им потребовалось, чтобы сесть в нее. 5 секунд, чтобы устроиться. И 5, завести двигатель. Она наклонилась к монитору и принялась вглядываться в промежуток между строениями, приготовившись увидеть, как машина медленно движется слева направо по пустому пространству, чтобы потом проехать за баром из шлакобетона и выбраться на дорогу. Под таким углом камера покажет только слабый свет фар. Никаких вспышек и белых пятен. Но в одном месте большая часть машины будет видна. И, может быть, им удастся определить ее модель и производителя. Возможно, даже цвет. Соренсен не сводила глаз с монитора. И ничего не видела. Из свободного пространства между строениями не появилась машина. Ни в первую минуту, ни во вторую, ни даже в третью, четвертую и пятую. Она нажала на кнопку перемотки вперед. Ничего. Экран оставался пустым, словно жизнь на нем замерла. Не было абсолютно никакого движения целых 15 минут, пока по проселочной дороге на юг не проехал какой-то случайный пикап, который встретился с седаном, направлявшимся на север. После этого снова ничего. «И куда, черт подери, они поехали?» — проговорила Соренсен. «На юг? За домами до самого конца, а потом на дорогу?» «Южное направление выглядит совершенно бессмысленным», — заявил Гудман. «Я очень надеюсь, что вы правы», — сказала Соренсен. Она представила посты на автостраде, расположенные на расстоянии 100 футов друг от друга, со сложными устройствами, дорогими и разрушительными. Каждое было потенциально способно раскрыть дело или разрушить карьеру, в зависимости от наличия или отсутствия результатов.